78. Андре Жермен, 27 июля 1917 года. «Моя приятельница, мадемуазель Барнс, много рассказывала мне о вас и дала мне ваш адрес. Теперь я могу, наконец, исполнить желание, возникшее у меня в тот самый момент, когда я дочитал вашу книгу, желание написать вам. Вы выразили мысли всех, кто страдает в настоящем и мечтает о лучшем будущем. Я очень огорчился, узнав, что вас нет в Париже. Мне бы очень хотелось с вами встретиться, если, конечно, это возможно. Я хотел бы передать вам не только мое восхищение, но и восхищение многих благодарных независимых умов, с которыми я сталкивался в последнее время, и искреннюю благодарность простых людей. Я почувствовал все это в Швейцарии, где из-за болезни пробыл 1,5 года. Я был потрясен, увидев, с какой симпатией относятся к вам все достойные уважения швейцарцы, друзья Франции и, прежде всего, члены группы «Вудуазские тетради», наиболее влиятельный литературный кружок романской Швейцарии, а также вся французская колония, даже ярые националисты. Кроме того, я был бы счастлив поделиться с вами своим проектом издания нового журнала. Я вынашиваю этот проект вот уже несколько месяцев вместе с двумя другими вашими поклонниками, Марисом Магром и Полем Бюдри. Речь идет об издании независимого журнала, на страницах которого после строгого отбора могли бы печататься все истинные живые таланты. Думаю, что нам очень не хватает такого печатного органа и что теперь как раз подходящий момент для его создания. До последнего времени я выпускал журнал, который был своеобразным храмом современной поэзии. В нем находили приют Веспакс, Ларгир, Магр, Шарль Кро, лучшие из молодых поэтов, но в наше время нельзя думать только о собственном удовольствии, наслаждаться изысканными красотами, не правда ли? Надо обращаться к читателям, которые нуждаются в справедливости и доброте. Наш проект еще мало кому известен, и я решился написать вам о нем лишь от того, что если наш замысел и может кого-то заинтересовать, то именно вы поймете его лучше других». Так как я пробуду в Париже не больше недели, то разрешите мне надеяться, что вы сможете принять меня на будущей неделе, если окажетесь в городе. Если же это будет для вас невозможным, но вы все же захотите со мной повидаться, тогда я, может быть, соберусь к вам в ОМОН, хотя и не уверен, что здоровье позволит мне совершить эту поездку. Прошу вас извинить меня за мое, может быть, несколько смелое письмо и принять выражение моего искреннего восхищения».